Глава 25. Эмоции. Сандра. «Я тебе скажу, но прежде хочу услышать от тебя честный ответ на один вопрос», — заявила я. «Только на один?» — уточнил Корди. «Ладно, спрашивай. Если ты про коней, то зря волнуешься. Они в полном порядке. У меня все под контролем». «Корди, скажи правду. Это ты кровать подпалил?» Пристально уставилась я ему в глаза. «Только не говори мне, что ты об этом в письме прочитала», — опешил Пушистик. «Отвечай, Кордиэль», — строго сказала я. «Нет, я не поджигал», — заявил фамильяр, тихо ойкнул и неохотно добавил. «Но некоторым образом посодействовал. А что мне остается делать? Для хозяйки Слайсера ты слишком хладнокровна. И это после всего того, что с тобой произошло. Из твоих нервов только гвозди делать». Или стальные канаты. «Посодействовал?» Возмущенно вскинула я бровь. «Ну, лесные опарыши, я и забыл, как это тяжело и больно выкручиваться, когда хозяин задает прямой вопрос», — посетовал он. «А еще Эдвина поджигателем назвал. А сам-то не только поджигатель, но и врун вдобавок», — отчитала я его. Слайсер прижал ушки, как нашкодивший кот, но в глазах возгорался огонек сытости. «Что, вывел меня из себя и прямо сейчас питаешься моими эмоциями?» Я запустила в него лежавшее на столе полотенце, от которого этот проказник ловко увернулся. «Почему прямо сейчас? Всегда?» — последовал ответ. «Твои эмоции такие сладкие, даже негативные. Жаль, что ты не часто меня ими балуешь». «Ты понимаешь, что навредил мне, твоей хозяйке, и лишил кровати?» Уже спокойно сказала я. Слайсер заподозрил неладное и прижал ушки еще сильнее. «Никакого вреда не было, Сашуля. Это лишь обучение молодого бойца, мага огня, чтобы впредь был внимательней. Ты слышала, как самонадеянно он тебе ответил, что всегда осторожен? Я просто преподал ему урок». «Я требую, чтобы ты перед ним извинился. И предупреждаю. Еще одна подобная выходка, и я разорву нашу связь. Моргнуть не успеешь, как вылетишь из этого дома. В дневнике написано, как это сделать». Похлопала я по обложке. Желтый шарик проникся угрозой и сменил цвет на бежевый. «Ладно, ладно, я все понял». Примирительно вскинул он лапки. «Если хочешь выводить меня на эмоции, старайся делать так, чтобы они были приятными. Без исключений», — потребовала я. «Тогда ты должна дать мне большое интервью», — заявил фамильяр. «Мне нужно задать тебе кучу вопросов и узнать обо всем, что тебя радует». «Никаких интервью. Выяснишь в полевых условиях», — отрезала я. «Суровая ты моя, железный цветок Лидеума», — скорбно покачал головой Кордиэль. В голове тут же промелькнула фраза из письма. «Теперь железный цветок Лидеума — это именно ты». «Если тебя что-то не устраивает, дверь там!» — махнула я на выход. «Все устраивает, драгоценная госпожа», — заверил фамильяр. «Но, умоляю, не заставляй извиняться перед Эдвином. Он и так меня едва терпит. А если я признаюсь, что натворил, он меня и вовсе возненавидит. И то, что я попрошу у него прощения, не изменит дело. Ты же не хочешь, чтобы в этом милом доме была нездоровая атмосфера? В смысле, еще более нездоровая, чем сейчас». Аргумент был убедительным. «Ладно», — сдалась я. «Тогда просто сделаешь для него что-нибудь хорошее, понял?» «Понял», — закивал фамильяр. «Ну что, я честно ответил на твой вопрос насчет горения кровати. Теперь рассказывай, что в письме». Запрыгнув на стол, Корди уселся рядом со мной. «Или просто дай его мне, я прочитаю». «Нет», — мотнула я головой. «Я хочу сохранить его содержание в тайне». «Эй, так нечестно!» — возмутился фамильяр. «И вообще, это я тебя должен на эмоции выводить, а не наоборот». «Что заслужил, то и получил. Считай, что тебе космический бумеранг прилетел», — парировала я. Пушистик вскочил с явным намерением пылко доказывать мою неправоту, но ему помешал приход Эдвина. Деликатно постучав, тот вошел на кухню. «Так и знал, что он уже здесь», — добродушно проворчал парень, кинув взгляд на Корди, — и положил на стол передо мной сложенный махровый халат с большим полотенцем. «Госпожа, я взял на себя смелость подобрать для вас банные принадлежности. А еще я обнаружил, где сложно нижнее белье, но не отважился в нем копаться. Просто покажу вам этот отсек в шкафу. Я перенес свою кровать в вашу комнату, а подгоревшую выкинул во двор. Ее можно отправить на дрова. Застелил вам постельное. К сожалению, диван оказался слишком большим, и он не проходит в дверной проем. Если позволите, я проведу эту ночь на нем в вашей комнате. Если нет, постелю себе на полу в каморке для прислуги. Там, конечно, еще два кресла стоят, но спать на них неудобно». «Убрал бы ты это полотенце куда подальше», — тряхнул ушками фамильяр. «Почему?» — удивился Эд. «Она ими кидается», — пожаловался фамильяр и юркнул под шкаф. «Госпожа может делать все, что угодно», — спокойно заявил мой личный помощник и снова развернулся ко мне. «Баня затоплена, воду я наносил. А перед сном, если позволите, я хотел бы сделать вам массаж». Даже растерялась я от такого счастья. «Не волнуйтесь, госпожа, я буду крайне деликатен», — вскинул руки Эдвин. «К тому же надо привести в порядок вашу ногу, которую вы повредили, вышибая дверь». «Ну что тут на это скажешь?» «Угу». Неуверенно кивнула я.